ступая же на стезю собственного творчества, он становился уже другим человеком, сохраняя в себе в целости свою бесконечно влюбчивую сущность. Снова напомню о значительности автобиографического элемента в «Дон Гуане». По мнению Белинского, Дон Гуан посвятил свою жизнь наслаждению любовью, не отдаваясь, однако ж, ни одной женщине исключительно. Это путь ложный. Не ясно ли, что если бы он отдался какой-либо одной женщине исключительно, то тем самым перестал бы существовать как вечный предмет поэзии, значит, и жизни? Пушкин не разоблачает Дон Гуана. Напротив, поэтизирует, разумеется, не как некий эталон человеческого поведения. У Пушкина такой эталон Татьяна, а как высшее проявление определенных свойств человеческой натуры, сразу и прекрасных, и пагубных, потому что само по себе стремление к прекрасному в известном смысле ведет в область безмерного. Белинскому хотелось бы видеть Дон Гуана избавленным от пороков, к тому же и наказанным за них. У него даже имелся план, как бы это можно было сделать. Самым естественным наказанием Дон Гуану могла бы быть истинная страсть к женщине, которая или не разделила бы этой страсти, или сделалась бы ее жертвою. Но вот беда. Пушкину такой план не подходил. Хотя Белинский был почти уверен, что Пушкин задумывался над ним. Показательно, что в своем довольно подробном разборе «Каменного гостя» Белинский не приводит слов одного из действующих лиц, первого гостя. Несомненно, и Пушкиным разделяемых о том, что из наслаждений жизни одной любви музыка уступает. Понятно, что у Пушкина, можно сказать, целая философия наслаждения. Само это слово, так часто им употребляемое, имеет отношение не только к его поэтике, также и к мировосприятию в целом. Сошлюсь на небольшое стихотворение, написанное в 1833 году в Болдине. Оно программно. «Когда б не смутное влечение чего-то жаждущей души, я здесь остался б наслажденье вкушать в неведомой тиши, забыл бы всех желаний трепет, мечтою б целый мир назвал, и все бы слушал этот лепет, все б эти ножки целовал». Предполагается, что поводом к написанию стихотворения послужила Пушкину одна дорожная встреча. Положим, что это так. Что ж из этого? Случай только пробудил в душе Пушкина постоянную ее склонность. Для него жизнь — это и непременное наслаждение жизнью. С другой стороны, он не может окончательно привязать себя к какому-либо единственному наслаждению, ибо его жаждущей душе всегда чего-то недостает. Над ней всегда имеет власть какое-то смутное влечение. Как тут не вспомнить Цицерона, к которому у Пушкина не было особенного тяготения? По его собственному признанию, уже в «Евгении Онегине» он Цицерона не читал. В своем сочинении «Тускуланские беседы» Цицерон излагает учение Эпикура о наслаждении. Вообще, о наслаждении учил он так. Наслаждение, как таковое, желательно само по себе и заслуживает того, чтобы его добивались. Боль, как таковая, напротив, заслуживает того, чтобы ее избегали. Поэтому мудрец основательно взвесит и то, и другое, чтобы избежать наслаждения, если за ним последует слишком сильная боль, и чтобы принять на себя боль, если за ней последует достаточно сильное наслаждение. Пушкин великолепно знал древних. Не исключено, что он был знаком и с учением Эпикура о связи боли и наслаждения, однако он придерживался своего взгляда на отношения между ними. Кто жаждет наслаждений, тому не положено бояться того, какой ценой они достанутся ему, и его не должна страшить мысль о том, что сам же он обязан расплачиваться за них. Тут нет места какому-либо торгу.